Порча колдовство. Созависимые свекрови сами часто обращаются к гадалкам и прибегают к наведению порчи. Это тоже способ контролировать все аспекты жизни окружающих, особенно своих близких. Обращение к гадалкам и порчи являются дополнительным способом усилить контроль над невесткой, в которой свекровь может видеть угрозу своему влиянию на сына. А еще гадания и порчи дают свекрови ощущение, что она обладает сверхъестественной властью и может влиять на судьбы людей. Это поддерживает ее нарциссическое эго и чувство собственного могущества. Нарциссическая свекровь может обратиться к магии как к последнему средству, если понимает, что привычные методы больше не работают. Это может происходить из-за чувства бессилия перед изменяющейся ситуацией. Например, когда невестка начинает вызывать у сына симпатию и поддержку. Тогда свекровь начинает чувствовать глубокий страх потерять сына и влияние на него. Когда я только познакомилась с парнем, его мама мне сделала подарок – белые тапочки и белую повязку. Типа банный, но я таких не видела. Я ими не пользовалась, даже подумать не могла. А через полгода познакомилась с его бабушкой, свекровью свекрови. Она была в ужасе, сказала все сжечь. Да, потом он стал мужем ненадолго, и уже бывшая свекровь до сих пор чудачит. К слову, мой бывший сам от нее ушел из дома в 14 лет, и сейчас его младший брат тоже ушел из дома, но в 19. Я дома всякие подклады нахожу, булавки, узловые нитки и прочую фигню. Мамочка обереги делает и материнские привороты на любимого сыночку, чтобы из семьи не уходил и деньги на девушек не тратил. Кринж. Никогда не думала, что со мной такое приключится». Когда я была беременна, поехала к врачу и, забыв обменку, вернулась за ней домой. Моя, уже, к счастью, бывшая свекровь, стояла над нашей кроватью со свечами зажженными. На мой вопрос, что вы делаете, она ответила: «Он тебе все равно не поверит», и засмеялась мне в лицо. А еще, когда мы женились, она на второй день после свадьбы рыдала и кричала: «Вот так растишь сына, чтобы отдать его чужой женщине». До сих пор вспоминаю некоторые выходки этой веселой женщины как анекдот. Моя бывшая свекровь имела ключ от квартиры, где мы живем. Один раз она думала, что меня нет дома, пришла и начала шариться в моих вещах. Очень удивилась, увидев меня, мол, я же на работе должна быть. Потом я нашла в швах своей юбки огромную булавку, в сумке нашла лоскуток ткани с иголкой, еще всякую хрень находила. После этого пришлось половину вещей просто выкинуть. Кстати, с ее сыночкой-корзиночкой я развелась, не прожив и года». Когда я лежала с ковидом в больнице в 2020 году, врачи говорили, что никаких гарантий не дают. У меня сил не было. Отправляла голосовые, чтобы я никому из родственников не говорила, чтобы они не беспокоили меня. Мне вот же было ни до кого, даже не до своих детей. Итог, она рассказала всем, что я болела, а она случайно узнала об этом. 3 года не общаюсь ни с кем со стороны мужа. Для Кавказа это как бы позор. Ну и еще до этого настраивала своего сына против меня. Порча и прочая нечисть. И она, и заловка. Никому ничего не желаю и отдаю правосудие в руки Всевышнего Бога. О, у меня тоже много интересного. У нас 2 дочери. Она говорит, что у них в семье только мальчики. Странно, что она девочка при этом. Но так как дети, копия папы, злится очень, одеваться некуда. Сказала, что я не могу родить сына, потому что дохлая. И не надо рассказывать, что за пол отвечает мужчина, как известно науке. Когда муж начал вкладывать деньги в недвижимость, она сказала, что лучше пусть ей отдает. Хотя он построил ей дом и помогает материально. Очень увлекается магией и прочей фигней. Ловили не раз. Ой, очень много всего. Но я перестала практически с ней общаться. Внучек не видит по 1/2 года. То, что внучки ее тетей называли, не понимали, что это бабушка, так как бабушка в их понимании человек близкий. Ей плевать, как она сказала. Муж видится с ней, конечно, я не препятствую. Могла утром абсолютно голая ходить. Когда я это увидела, она сказала, что думала, что мы еще спим. Подкладывала под матрас в нашей спальне всякие амулеты и не сознавалась. Квартиру, купленную нами в ипотеку, это она сыну подарила. В итоге, когда мы ее вынудили съехать от нас, пока нас не было дома, она вместе со своей дочерью вывезла 1/2 квартиры. Как итог, не общаемся, внуков знает только по телефону. Живет через 2 улицы от нас. Моя делала в течение года мне порчи. В самом начале на смерть, потом на выкидыш. Когда я попала на сохранение в больницу, говорила мужу, что я пошла на аборт. Потом рассказывала мужу, что я ему изменяю с бывшим мужем. У моей мамы история с новой свекровью, мамой моего отчима. Втыкала везде иголки, типа порча. Не разрешала своему 45-летнему сыну жить с моей мамой. Когда мама была беременна, говорила: «Да ты просто хочешь мой дом себе забрать». Била в живот. И это еще далеко не все. Не знаю, как мама терпела. Пытается развести нас с мужем. Дома нахожу иголки. Всех против меня подговаривает. Одежду тоже носит. Куртки, футболки, толстовки. И вообще считает себя центром вселенной. Подложила нам в квартиру землю с кладбища. Чисто случайно нашла. В часах. После этого через 4 месяца развелись. Моя свекровь сказала, что я забеременела от ее сына только потому, что хочу в декрет и не хочу работать, а от ее сына мне нужны его деньги, и что у меня криминальная семья. Сейчас эта баба носит мои фото какой-то гадалки, и там мне порчу на кладбище делает. Инфосотка. Первая свекровь колдовала на меня. То иголки, то собачья челюсть в кровати. Вторая – хорошая. Третья – живет далеко. Ходила делать рассорки к какой-то женщине, чтобы мы разошлись. И мы разошлись. У этой же женщины делала заговоры, чтобы я после разрыва не смотрела на других мужчин, никогда не вышла замуж. И я не могу смотреть на других. Я скучаю по своему ромашке. Надеюсь, что когда-нибудь буду счастливой, но вот уже 3-й год, как я одна. Не жалуюсь, не ною, мне правда комфортно одной. О, даже свою историю нашла. Видать, порча на смерть, и чтобы детей не было, это классика этих уродок. Плюс у меня еще было с этой особой первое. Во время секса врывалась в комнату. Ночь была это, все тихо. Второе. Не разрешала сынку спать со мной в одной кровати. Третье. Травила через еду. Четвертое. При сыне обзывала и в третьем лице разговаривала. Это, короче, все было за 2 недели первого знакомства. Из-за того, что отравила меня, не смогла раньше уехать. Сил не было. Да, она еще сына своего отравила также. Боже, аж захотелось в соседний город поехать и цианидом ее опоить, тварину. Проклинала, ходила к колдунам, писала проклятия какие-то на листочках, выписала сына своего, мужа моего, из квартиры их. Раздала все вещи мужу родственникам. Моей маме всякое писала. Приезжала и орала около нашей квартиры на лестнице, что я сыночку из семьи увела, что я колдунья, приворожила, что бухаю и ему подливаю. К слову, мы не пьем. Создавала 10500 электронных почт, соцсетей, писала, звонила, следила. И эти все прелести продолжались почти 7 лет. Сейчас вся родня мужа дружно в черном списке. Подговаривала моих родственников, чтобы силой отвести меня в церковь и изгнать бесов. Спойлер, все закончилось хорошо. Мои бесы при мне.